Мы прихватили с собой усовершенствованные плитки. Неделей позже они полетят в воду, поскольку мы на опыте убедимся в преимуществе обычного костра. Складной столик, пишущая машинка. Були закупила продукты, наполнила нашу бочку питьевой водой. Мы разбираем палатку и тент, укладываем вещи в ялик. Место там в обрез, так что эта работа требует большой точности. Отчаливаем. Скорость 10 км в час. Так мы будем двигаться до наступления темноты, сделав лишь одну остановку, чтобы пообедать на берегу. На Марне шлюзы следуют один за другим через каждые 12 километров. На шлюзование уходит от 10 до 20 минут. Мы быстро усвоили, как это делается. Нужно спрыгнуть на землю, прежде чем катер подойдет вплотную к шлюзу. Подбежать к воротам и открыть, либо закрыть затворы, смотря по обстоятельствам. Все это за то время, пока смотритель шлюза с опаской выглядывает из-за двери, выясняя, что там происходит, набивает свою трубку и, наконец, решается взяться за рукоятку. Впрочем, здесь работают отличнейшие люди. Они связываются друг с другом по телефону. Исключение составляет лишь некоторые каналы. Дайте на чай 2 франка, и о вас известят следующий шлюз. Так что к вашему появлению там все уже будет готово. Не давайте ничего, и о вас все равно известят. И тогда, если вы поднимаетесь вверх по течению, шлюз будет пропускать всех, кто идет вниз по течению, и наоборот. Вы заметили, я не говорю «сюда». Это слово не употребляется. Есть верховики, те, кто поднимается вверх по реке или каналу, и низовики, те, кто идет вниз по течению. Есть моторы, есть конюшни, у них на борту имеются свои лошади. Есть порожники, это попросту порожние суда. И еще много других. Долгосрочники, они нанимают возницу с лошадьми на определенный маршрут. Флейты перевозят песок. Их команда не спит на судне. Грязнухи предназначены для перевозки самых неприглядных грузов. Берешонок и монлюсонок, едва достигающих в ширину 2 метра, тянут ослы или мулы. Тяжелые и тихоходные рудовозы, чьи трюмы загружены железом и свинцом, ползут по каналам со скоростью, не превышающий 2 км/ч. Буксиры именуются паровиками. И это еще не все. Нас переполняет чувство гордости. Теперь мы понимаем, о чем говорят речники, когда, собравшись у шлюза, они делятся друг с другом. Вбьешь паровик с 4 порожниками, позади берешонка и бельгийский мотор. Он обойдет их перед 17-м шлюзом. Обойти — значит обогнать речное судно. Бьев — это участок реки между 2 шлюзами. Утром вы первым делом наводите на шлюзе справки о тех, кто впереди вас. 1 мотор в 1,80 м, то есть загруженный до осадки 1 м 80 см. Ночью он стоял у шлюза, что выше по течению. Потом паровик, сейчас он должен быть у 21-го. Мы прикидываем скорость мотора около 6 км/ч. Паровика 5. Но он тратит лишний час на прохождение шлюза, поскольку тянет за собой 3-4 баржи. А шлюзы на Марне не пропускают больше 1 судна за раз. Если мы не хотим попусту терять время, нам необходимо обогнать другие суда на Бьефах. В 100 метрах от шлюзов роковая надпись. Обгон запрещен. Как только судно или тянущие его лошади оказываются на этой отметке, время для обгона упущено. Вот почему на Бьефах разворачивается сражение. Ставка в нем 30 минут выигранного или потерянного времени. А это немало, если учесть, что в день мы проходим до 20 шлюзов. Дизи.